2 часа ночи. Сгустившаяся тишина царила в древних коридорах и галереях незримого университета. Тихо было в библиотеке, тихо было в залах. Тишина стояла такая, что ее было слышно. Она как будто забивала уши незримой ватой, всюду, куда распространялась. Еле слышный звук. Капля золотистой жидкости в непроницаемо черной чаше тишины. Прозвучал и замер. Тишина царила на лестницах, пока ее не прервало шарканье традиционных мягких тапочек с мимза, свечного служителя, который обходил длинные безмолвные коридоры, перемещаясь от подсвечника к подсвечнику и пополняя их из традиционной корзинки. Сегодня ему помогал, хотя, судя по ворчанию Смимза, помогал недостаточно, один из стекальщиков. Смимз именовался свечным служителем, потому что именно так называлась эта должность в университетских документах почти 2000 лет назад, когда незримый университет только был основан. Следить, чтобы подсвечники, бра и не в последнюю очередь люстры не пустели, было бесконечной работой. И самой важной в представлении свечного служителя. О, будучи допрошен с пристрастием, Смимс признал бы, что вокруг и впрямь полно каких-то людей в остроконечных шляпах, но вся эта публика приходила и уходила, а по большей части просто путалась под ногами. Окон в незримом университете было отнюдь не избыток, и без свечного служителя в коридорах и залах царил бы мрак даже днем. Смимзу и в голову не приходило, что волшебники могут выйти на улицу и выбрать из бесконечной толпы кого-нибудь другого, способного лазать по стремянкам с полными карманами свечей. Смимз был незаменим, как и прочие служители до него. Позади послышался ляск, когда кто-то раскрыл традиционную приставную лесенку. Смимс развернулся и прошипел. «А ну, держи эту штуковину прямо!» «Извините, хозяин», — отозвался временный помощник, пытаясь удержать выскальзывающее из рук и крайне травмоопасное чудовище, в которое превращается любая стремянка при первой же возможности, а зачастую и без таковой. «И не шуми!» — рыкнул Смимс. «Хочешь до конца жизни оставаться стекальщиком?» «Честно говоря, мне нравится эта работа, сэр». «Хм, недостаток честолюбия — проклятие рабочего класса. Ну, давай сюда». Свечной служитель ухватился за стремянку в ту самую секунду, когда злополучный помощник ее сложил. «Прошу прощения, сэр». «У макального чана всегда найдется еще одно местечко», — намекнул Смим, сдуя на пальцы. «Верно, сэр». Свечной служитель уставился на серое, круглое, бесхитростное лицо. У парнишки был неистребимо дружелюбный вид, который, по правде сказать, приводил в замешательство, особенно если собеседник знал, что конкретно видит перед собой. Смимс это знал. Он только не знал, как это называется. «Напомни, как тебя звать? Не могу же я всех помнить по имени». «Над, мистер Смимс, с 2 Т». «Думаешь, 2 Т поправит дело, Над?» «Сомневаюсь, сэр». «А где Треф? Сегодня дежурит он». «Он очень болен, сэр. Попросил меня заменить». Свечной служитель фыркнул. «Тот, кто работает наверху, должен выглядеть молодцом, Гнут». «Над, сэр. Прошу прощения, сэр. Уж таким я уродился, сэр». «Ну, по крайней мере, сейчас никто тебя не видит», — заключил Смимс. «Ладно, пошли дальше. И постарайся казаться не таким... Короче, просто постарайся никаким не казаться». «Да, хозяин, но я подумал...» «Тебе платят не за то, чтобы ты думал, молодой человек». «Я постараюсь, хозяин». Через 2 минуты Смимс уже стоял перед императором. Глазел на него и должным образом впечатленный Над. Гора серебристо-серого воска почти полностью занимала пересечение 2 каменных коридоров. Огонь этой свечи, на самом деле мегасвечи, получившейся из многих-многих тысяч сплавившихся огарков, которые поочередно стояли здесь и горели, капая воском и сплавляясь в единое целое. Так вот, огонь этой свечи маячил где-то под потолком, слишком высоко, чтобы по-настоящему светить. Смимс выпятил грудь. Перед ним была история. «Взирай, Гнут!» «Да, сэр. Взираю, сэр. Меня зовут Нат, сэр». 2000 лет смотрят на нас с вершины этой свечи, Гнут. Хотя, конечно, чтобы разглядеть тебя, им нужно наклониться». «Вы совершенно правы, сэр. Очень остроумно, сэр». Смимс взглянул на круглое дружелюбное лицо и не увидел ничего, кроме исключительного энтузиазма, который казался почти пугающим. Он фыркнул, раздвинул стремянку, всего лишь прищемив при этом палец, и осторожно полез наверх, пока лестница не закончилась. Дальше шли ступеньки, которые поколения свечных служителей вырезали на грубом челе гиганта и поддерживали в должном состоянии. «Смотри и радуйся, парень», — произнес Смимс, чей врожденный дурной нрав слегка поумерился от соприкосновения с величием истории. «Однажды ты, может быть, станешь человеком, которому придется влезать на эту священную свечу». Нат, судя по выражению лица, в этот момент постарался скрыть мелькнувшую надежду, что в будущем его ждет нечто большее, нежели гигантская свеча. Нат был молод, а стало быть, не питал такого уважения к старине, как старики. Но вскоре добродушная, не вполне улыбка вернулась. Она никогда не исчезала надолго. «Да, сэр», — сказал он. Эта фраза всегда срабатывала. Некоторые утверждали, что императоры зажгли в тот самый вечер, когда был основан незримый университет, и с тех пор он горел, не угасая. Несомненно, император был огромен, что неудивительно, поскольку ночь за ночью в течение 2000 лет новую большую свечу зажигали от оплывшего огарка старой и лепили ее на теплый воск. Подсвечник, погребенный где-то под огромными наслоениями восковых потеков этажом ниже, не видели уже много поколений. Примерно 1000 лет назад университетские власти проделали большое отверстие в потолке верхнего этажа, и с тех пор император вырос из дыры на 17 футов. В совокупности он представлял собой 38 футов чистой, натуральной оплывшей свечи. Он служил примером и образцом. Свет, который не гаснет, свеча в темноте, путеводная звезда. В незримом университете очень серьезно относились к традициям, по крайней мере, к тем, о которых помнили. И вдруг откуда-то издалека донесся такой звук, как будто возмутилась огромная утка. Затем раздался крик «Эй-хо, большинок!» и разверся ад. Из мрака вырвалась тварь. Есть такое выражение «Ни то, ни сё, ни черт знает что». Промчавшееся по коридору существо было и тем, и сем, и черт знает чем. Оно состояло из элементов, которые не встречаются ни в учебниках биологии, ни в ночных кошмарах, ни даже в кебабе. Оно было красное и чем-то хлопало на бегу. Нат заметил огромную сандалию, а еще безумные круглые вращающиеся глаза и здоровенный красно-желтый клюв. Тварь исчезла в темном коридоре, непрерывно издавая странный крякающий звук, который обычно издают утиные охотники, прежде чем их подстрелят другие утиные охотники. «Ату! Ату! Большинок!» Непонятно было, откуда несется этот крик. Он как будто исходил сразу отовсюду. «Гони! Гони! Ату его!» Крик подхватили со всех сторон, из темных недр каждого коридора, за исключением того, по которому улепетывала тварь, галопом выскочили странные существа, которые в неверном свете императора оказались старшими представителями университетского состава. Каждый волшебник восседал на закорках у дюжего привратника, понуждаемого бежать при помощи бутылки пива на удочке, которую наездник по традиции держал вне досягаемости скакуна. В отдалении послышалось скорбное кряканье. Один из волшебников взмахнул жезлом и возопил. «Птичка улетела! Эй-хо, большенок!» Волшебники, сталкиваясь друг с другом, толкаясь и отчаянно борясь за первое место, немедленно бросились в погоню. Хлипкую стремянку втоптали в пол подбитые гвоздями башмаки привратников. Некоторое время «ату его» эхом перекатывалось вдалеке. Убедившись, что охота ускакала, Нат выбрался из своего укрытия за императором, подобрал останки лестницы и огляделся. «Хозяин!» — робко позвал он. Сверху донеслось сердитое ворчание. Нат поднял голову. «Хозяин, вы в порядке?» «Бывало и лучше, Гнут. Видишь, где я?» Нат поднял фонарь. «Да, хозяин. Очень жаль, но лестница сломалась». «Ну так придумай что-нибудь! У меня все силы уходят на то, чтобы цепляться!» «Если не ошибаюсь, мне платят не за то, чтобы я думал, хозяин». «И не умничай!» «Можно мне побыть умным хотя бы настолько, чтобы спустить вас в целости и сохранности, хозяин?» Суровое молчание было достаточным ответом. Нат вздохнул и раскрыл парусиновый мешок с инструментами. Смимс, цепляясь за свечу на головокружительной высоте, слышал внизу загадочные скрипы и позвякивания. А потом, тихо и внезапно, так что он аж ахнул, рядом с ним воздвиглось, слегка покачиваясь, нечто шипастое. «Я свинтил три пары больших щипцов для нагара», — объяснил Нат. «Видите крюк для канделябра, который торчит наверху? Там веревка. Видите? Я так думаю, если вы сумеете завязать петлю вокруг императора, она не будет слишком сильно скользить, и вы сможете потихоньку спуститься. Кстати, там еще коробок спичек». «Зачем?» — спросил Смимс, потянувшись к крюку. «Не могу не отметить, сэр, что император погас», — прозвучал снизу бодрый голос. «А вот и нет». «Вы сейчас сами убедитесь, что да, сэр, потому что я не вижу...» «В самом важном подразделении университета не место людям со слабым зрением, Натс». «Прошу прощения, хозяин. Сам не знаю, что на меня нашло, я только что увидел пламя». Сверху послышалось чирканье спички, и на потолке появился все расширяющийся желтый кружок. Смимс зажег свечу, которая никогда не потухала. Вскоре свечной служитель очень осторожно спустился. «Ловко, сэр», — одобрил Нат. Свечной служитель стряхнул полосу застывшего свечного сала со своей и без того перепачканной куртки. «Вот и ладно», — произнес он. «Но тебе придется заглянуть сюда утром, чтобы убрать...» Но Нат, как паук, уже карабкался по веревке. С другой стороны огромной свечи послышался ляск, развинченная конструкция упала на пол, а Нат соскользнул вниз, держа крюк под мышкой, и встал перед хозяином. Воплощенная готовность и отдраенная до блеска, хоть и дурно одетая, деловитость. В этом было что-то почти оскорбительное. Свечной служитель к такому не привык. Он почувствовал себя обязанным поставить парня на место ради его собственного блага. «Все свечи в университете надлежит зажигать от огня, в свою очередь взятого от еще горящей свечи, парень», — сурово заметил он. «Где ты раздобыл спички?» «Мне не хотелось бы говорить, сэр». «Да уж, не сомневаюсь». «Отвечай, парень». «Я не хочу, чтобы у кого-нибудь были неприятности, сэр». «Твои сомнения делают тебе честь, но все-таки я настаиваю». «Спички выпали из вашей куртки, когда вы полезли наверх, хозяин». Издалека донесся последний вопль: «Большенок пойман!» Но сгустившаяся вокруг императора тишина слушала, от любопытства приоткрыв рот. «Ты ошибаешься, Гнут», — сухо ответил Смимс. Наверное, ты нашел спички, которые обронил один из этих джентльменов. Да, несомненно, именно так и произошло. Впредь постараюсь не делать поспешные выводы. И снова свечной служитель почувствовал, что теряет опору. Короче, давай закроем тему. Наконец выговорил он. «А что это вообще такое было, сэр?» — спросил Нат. «А, это одно из магически необходимых магических действий, парень. Без него не обойтись, если хочешь, чтобы жизнь шла своим чередом. Вот тебе мое слово». «О да, не исключено, что именно волшебники не позволяют звездам сбиваться с пути. Мы просто обязаны проделывать всякие магические действия, сам понимаешь». Добавил он, старательно намекая на собственную принадлежность к обществу волшебников. Это магическое действо представляло собой тощего человека с большой деревянной уткой, привязанной к голове. «Да-да, возможно, все именно так и выглядело, если задуматься, но только потому, что таким оно предстает нам, людям, неодаренным специальным зрением». То есть, получается, аллегория. Услышав эту фразу, Смимс почувствовал себя на такой глубине, на которой в штаны незадачливым пловцам уже забираются всякие ракообразные, но все-таки неплохо вывернулся. «Это точно», — наконец ответил он. «Аллегория. А на самом деле все далеко не так глупо». «Полностью согласен, хозяин». Смимс посмотрел на помощника сверху вниз. Он подумал. Бедняга не виноват. Он с собой ничего не может поделать. Его вдруг охватило непривычное сочувствие. «Ты смышленый парнишка», — сказал он. «Не исключаю, что однажды ты станешь главным стекальщиком». «Спасибо, сэр», — ответил Нат. «Но, с вашего позволения, я все-таки надеюсь однажды получить работу, которая позволит мне чаще бывать на свежем воздухе». «А», — протянул Смимс. «Ну, это может быть, как ты выражаешься, затруднительно». «Да, сэр, знаю». «Там ведь много, кроме меня, ну, короче, ты понял. Там люди. Сам знаешь, какие они бывают». «Да, я знаю, какими бывают люди». «Парень похож на пугало, разговаривает не хуже волшебника», — подумал Смимс. «Смышленый, как первый ученик, хотя с виду дерьмо дерьмом». Смимзу вдруг захотелось погладить мульчугана по сферической голове, но он удержался. «Тебе, пожалуй, лучше не выходить из подвала», — сказал он. «Там спокойно и тепло, и у тебя есть собственный тюфяк. Уютно и безопасно, правда?» К его облегчению парнишка молчал, пока они шли по коридору. Но потом Нат задумчиво произнес. «Я тут подумал, сэр, а как часто гаснет свеча, которая никогда не гаснет?» Смимс удержался от язвительного ответа. Он каким-то образом догадался, что колкость в перспективе лишь породит новые проблемы. «Свеча, которая никогда не гаснет, безуспешно пыталась погаснуть 3 раза с тех пор, как я стал служителем, парень», — сказал он. «Это рекорд». «Завидное достижение, сэр». «Да уж. И это при том, что в последнее время здесь творятся всякие странные штуки». «Правда, сэр?» — спросил Нат. «Что-то из ряда вон выходящее?» «Знаешь, мальчик, что-то из ряда вон выходящее происходит здесь постоянно». Один из поварят сказал, что вчера все унитазы на мозаичном этаже превратились в овец, произнес Нат. «Хотел бы я это видеть». «На твоем месте я бы не казал носа дальше кухни», — отрезал Смимс. «И не пугайся, чем там заняты господа волшебники. Это лучшие умы на свете, вот что я тебе скажу. Если ты, к примеру, спросишь их...» Он задумался, пытаясь придумать по-настоящему сложный вопрос. Сколько будет 864 помножить на 316? 273 024, довольно громко ответил Нат. Что? Ошалело переспросил Смимс. Просто размышляю вслух, хозяин. А, ну ладно. А, в общем, ты понял. Их в лужу не посадишь. Лучшие умы на свете, произнес свечной служитель, который искренне полагал, что многократно сказанное становится правдой. Лучшие умы ворочают делами вселенной. Лучшие умы.